Проблема вся выше, но не зри высоко, а заглядывай глубже. Прошу, пересмотри свое место в пространстве. Я готов вырыться в землю, пробить свою внешность и утопить лаконичность. Все ли в порядке, все ли на месте? Плевать, что это утопично. В темноте не видно слов. Помни, кто стоял у истоков, стены ломал, на дыбы судьбу поднимал. Наше время не терпит потерь, осознавай свое положение быстрее. Скрип грифеля пронзит углу, настроение подвергнет сомнению. Не забывай о спасении, срок неизбежен, святой уже не вложение. Полюса разбиваются, протираясь сквозь варево духовной материи вверх. Блаженные руки, жаркие мысли, плотные рифмы, как центробежное насилие, пробиваемое сквозь повторение. Свет уходящих фонарей рождает тихую темноту и болезненные разговоры. Утопленники спят, кто первый всплывет и покажет себя во красе. Пламенный восторг поцелуя преследует всюду первенца, чей помысел был самым ничтожным. Разгадай по строкам уловку, не провались в канаву, площади покрыты тиной. Вата и бинт заменяет прощение. Полно вам взращивать милость. Бегите по лезвию больного. Общее заточение под гнетом несменяемого правителя и игрока, чье имя неосквернимо. Бред и скверность занимают важную роль. Это оружие, и пусть они палят. Кто хочет узнать, кто он на самом деле? Страх ставит всех к стенке, но в холостую хоронит. Лишь обреченный не стонет и бьет на убой. За глупостью лестница ведет напрямую провальные тени, отпустив навсегда. Отыщи свои детские помыслы, путь гниют тебе заживо. Зная победы, отложи на завтра, поражение скрывая главную цель. В головах обреченных, но в устах непокорных, занавес отворяется стужей порванных небес и запах тлеющей пленки. Пожар поднимается, сценарий утерян, только герои теперь играют в самих себя. Рухнули облака, залив затылки пророка сквозняком. Кто был не готов расплатиться, чем было, сознанием, терпением, волей, кто хотел, тот успел получить свою порцию.